Книга шпионов. Земля сотрясается под обломками рушащихся городов Великой Империи. Герой побеждает, но горьки его победы. Друзья и близкие уходят один за другим. Он прощается со всем, что было ему дорого. Ему остается лишь дорога, вечная дорога. Глава 15. Удар. За сотни и тысячи лет существования Поднебесной Империи ни в каких летописях не было зарегистрировано таких осенних дождей, нескончаемых и непрерывных. Были бесчетные разливы желтой и великой рек, были засухи и голод. Но чтоб день за днем, неделя за неделей, элегантная и уютная столица превращалась в насквозь пропитанную промозглой влагой, вдобавок пахнущую едким угольным дымом тряпку, такого не было никогда. Наши склады почти опустели, мое указание прекратить закупки шелка действовало, но те тысячи купцов, у кого оставались ткани, царапали себе лица от отчаяния. Спрессованная в кипы материя мало-помалу пропитывалась влагой, и сделать с этим что-либо было невозможно. Невозможно было заманить в лавки покупателей. Столичные жители грелись уже ровень с углем, в огромных количествах потребляли горячее вино и, кроме этого, почти ничем не занимались. Возжигание благовоний в алтаре предков и статуи учителя Фо не могли остановить это тоскливое несчастье, то влажное шуршание по листве, то вялые кап-кап по покрывающимся зеленой плесенью крышам. И ничто не могло остановить книжников, поэтов и интеллектуалов, наклонявшихся друг к другу за очередным горячим чайником и шептавших неизбежные в этой ситуации слова: «Небо отказывает земным правителям в своем покровительстве». Надо готовиться к бедствиям, к событиям жутким и небывалым. И вот бедствие наступило для меня. Все началось с очередным серым утром, которое я встретил в согретой жаровнями с углями комнате над ресторанами Сангака, где решил остаться после долгого вечернего совещания и столь же долгого ужина. Вместо легкого утреннего супа, однако, меня ждали встревоженные лица моих друзей. Судебные приставы только что арестовали чананьского представителя торгового дома Ношфарна. Ничего подобного в столице не было с незапамятных времен. В империи слишком хорошо знали, что купцы и идущие сюда по великому пути — это кормильцы государства. Налог шелком собирают с каждого двора. Шелк — это попросту деньги, потому что у всего, у колчана со стрелами, мешков с рисом, лошадей и женщин есть цена в штуках простого шелка. Но вся эта математика имеет смысл только если шелк этот можно отправить по пути на запад, в обмен на лошадей и множество других товаров, иначе его попросту было бы слишком много. Обидеть купца значит нанести вред империи. Но тут пришли новые известия. Арестованы все управленцы торгового дома Авлада. И сам Авлад, оказавшийся в этот момент не в Самарканде, а в Чаняне. «Охрану привести в состояние предельной готовности», — сказала сквозь зубы. «Здесь прежде всего. В моем доме не обязательно. Похоже, что я туда уже не вернусь. Уже делается». Мгновенно отозвался Сангак. Я перевел взгляд на полоски серого неба среди намокших навесов, небо, по которому ползли клочья беловатого тумана и дыма. Думать надо было очень быстро, а скрываться еще быстрее. — Юкук, — сказал я, — и ты, Сангак, и обязательно Миванча. Все, кроме ханьских письмоводителей. Все мгновенно, то есть вот сейчас же, перемещаются в запасные дома. Они в порядке? — обратился я к Сангаку. — Во многих сыро, — мгновенно среагировал он. — А тогда? Геройствовать в ситуации, когда неизвестно было ровным счетом ничего, а арест мог последовать в любой момент, было бессмысленно. Исчезать надо было сейчас, а думать после. тем более что процедура исчезновения всех нас в случае подобных событий была отработана Сангаком довольно грамотно. За полдня торговый дом Маниаха, точнее его верхушка, как бы растворился в сыром воздухе. Повинуясь моим приказам, все, включая ставшие очень серьезные и собранные Миванчу, начали разъезжаться с подворья поодиночке и парами, их никто и не задерживал. Выехал на промозглые от дождя улицы и я в сопровождении двух охранников. А потом начался спектакль. Мы втроем сошли с коней, зашли в винную лавку, естественно, отнюдь не в первую попавшуюся, и очень быстро вышли из нее. Все та же компания, богатые западные торговцы и два его охранника, но роль одного из охранников играл уже я, а место на моем коне под моей теплой накидкой занял мой охранник. После чего один человек остался в очередной лавке, а прочие продолжили путь, неуклонно продвигаясь в сторону западного рынка. По пути к нам присоединился еще один человек Сангака. Для постороннего наблюдателя все эти странные маневры должны были выглядеть довольно загадочно. Разгадка же была проста. Суть дела была в том, что люди постоянно подменяли друг друга. У входа на западный рынок наша троица зашла в хлебную лавку и вышла из нее, после чего три человека тронулись в трех разных направлениях. Ну, а я сам в белом переднике пекаря остался в лавке у печей, а настоящий помощник пекаря в это время угрюмо подпрыгивал в моем седле под нескончаемым дождем. Для любого наблюдателя, если так он не начинал вглядываться в нашу компанию и в упор, картина выглядела совершенно однозначно. Те, кто зашел в лавку, вроде бы из нее и выходили, одетые в ту же одежду и в целом похожие на обыкновенных караванщиков с запада. Конечно, господина Джоу работали люди, которые умели различать людей по посадке в седле, по повороту головы и напряжению шеи. Но дело в том, что мы проделали нашу операцию по подмене человека столько раз, что... Когда в головы следящих закрались бы подозрения, возвращаться в нужную точку подмены одного человека было уже просто поздно. Ведь для начала надо было догадаться, какая именно точка была ключевой. В теплой пекарне я провел два дня, по большей части погрузившись в сон на деревянных досках у мешков с мукой. Потом меня припроводили в сапожную лавку, и только из нее в домик в южном квартале Юнь-Ань у канала, где жил до того сам сапожник. И мое проживание там было бы похоже на нормальную человеческую жизнь, если не считать того, что таких домиков мне пришлось после того поменять целых три. Поскольку каждый квартал находился под неусыпным наблюдением квартальных надзирателей, отчего воровство и убийство в столице случались весьма редко. Конечно, очень немногие квартальные надзиратели были способны заметить, что хорошо знакомый им обувщик начал выглядеть и ходить, и держать голову как-то совсем не так, как прежде. Другое дело, что через 3-4 дня это было бы уже более реально, но к этому моменту я уже перемещался куда-нибудь еще. Однако смысла в этой беготне я видел все меньше и меньше, и начал нарываться на неприятности. Однажды я сел на ободранного ослика и, затесавшись между повозок, отправился к тихому и уютному дому еще одного сагдийского торговца Гурека, сына Гурака. И увидел, как в стоявшую у его ворот повозку, почти телегу, судебные приставы загоняли помощников Гурека. Самого его, видимо, арестовали сразу. А теперь пришла очередь его людей. Мокрые понурые кони приставов раздраженно переступали с ноги на ногу, по лицам увозимых стекали капли, они говорили что-то стоявшим в воротах, те в ответ кивали, а толпа, и я в том числе, молча наблюдала за происходящим. Никто в столице, кроме иностранцев, и представления не имел, что на их глазах увозят не просто группу злоумышленников, идут невиданные массовые аресты. Столица думала, что живет нормально, не считая затянувшихся дождей. К вечеру мне привезли новые известия. Взяли вслед за хозяевами всех управленцев глав торговых домов. И я окончательно убедился, что имею к этой истории есть не прямое, это уж наверняка косвенное отношение, потому что список арестованных составлялся мной. Так арестованы были все три сагдийские торговца, которых назвал мне в числе находившихся под его покровительством великий полководец Ань-Лушань. Но были арестованы и другие его столичные друзья и агенты. Имена их все прошедшие недели скапливались на моем столике для записи, на клочках бумаги, прижатых драгоценными фигурками из камфарного дерева, подаренных я. Мой список постоянно пополнялся по мере наблюдения за ночными перемещениями Миванчи, которая бегала далеко не только в дом Ножфарна и за поведением моих соотечественников. Там были пометки, которые постороннему человеку разобрать было трудно. Мне казалось, что только я мог понять, что тут содержатся сведения обо всей сети людей Ань-Лушаня в столице, обо всем, чем эти люди занимались. Поставляли полководцу невинные льоны, куда более интересное железо, отправляли на северо-восток курьеров на следующее утро после того, как ведьма Джао посещала их подворье или дом. И вот теперь все эти люди были увезены из своих домов и лавок, и складов. Наверное, записи эти не следовало держать так открыто. Пусть даже это были лишь имена и загадочные пометки. Но кто мог их видеть? Я помню, как несколько дней назад вздрогнул, увидев у самого входа на лестницу, которая вела в галерею ко мне в комнаты, Удай-бабу. Пророк новой религии осторожно нес перед собой миску с рисом, в котором было проделано пальцем углубление, и в образовавшуюся ямку щедро вылит какой-то соус сангака. Хитро посмотрев на меня черными глазами с вывороченными красными веками, пророк развернулся и двинулся обратно во двор. А я тогда, помнится, подумал, что вряд ли стоит держать вот так на виду бумажки с именами людей Ань-Лушань. Когда я видел эти бумажки в последний раз? Получалось, что за 2-3 дня до вынужденного бегства, потом было как-то не до них, и тут меня разбудили с тревожными вестями. Вырисовывалась очень логичная картина. Бумажки воруют, несут в чью-то канцелярию, и чья-то рука заносит кисть над свитком. Как раз 2-3 дня. И по зрелому размышлению я понял, что не Удай-бабу надо подозревать в их краже, а совсем-совсем другого человека. Оставалось понять сущий пустяк, почему не арестовали меня. Потому что я вовремя скрылся, или никто не собирался этого делать? Вообще-то никаких признаков того, что кто-то собирался прийти за мной, не было и в помине, и не было ни единого способа выяснить, а не напрасно ли я сорвал с места всю верхушку торгового дома маньяха. Кроме одного способа — вернуться домой и быть арестованным или не арестованным. Это была глупейшая, попросту тупиковая ситуация. Бесконечно же отсиживаться в моем очередном сыром и неуютном убежище, куда постоянно проникали запахи подгоревшей баранины, ее готовили уйгуры в грязном соседнем ресторанчике, было совершенно бессмысленно. Раз за разом люди Сангака бесстрастно докладывали: вокруг моего пустого дома маячат все те же персонажи, которые, как мы считали, работали на господина Джоу. В общем же, никаких перемен, не считая дамы в экипаже. — Какой дамы? — устало поинтересовался я. — Скорее, молодая девушка, — уточнил посланец Сангака. — Очень изящная. Четвертый день подъезжает к полудню к вашим воротам, спрашивает вас, потом ждет довольно долго и ближе к вечеру уезжает. — Зачем я ей нужен? — продолжил я свой допрос. — Говорит, у нее для вас письмо, только в собственные руки. Ваши домашние никогда ее раньше не видели, — уточнил мой человек. Это последнее было важно, потому что мои домашние хорошо знали в лицо не только Гуй Фэй Ян и ее неизменную спутницу Лю, но и девушек из их сопровождения. Я даже не исключал, что и девушкам было чем. И было уже с кем заняться в моем доме, пока их госпожа отдавалась рукам иноземного целителя в наглухо закрытых помещениях моей бани. Важно же было вот что. Если странную гостью не знали в моем доме, значит, она вряд ли сама знала меня в лицо. А возьмите-ка у нее в следующий раз письмо, — приказал я. Мой расчет оправдался. Девушка, продрогшая в своем экипаже, без малейших споров отдала маленький футляр с письмом охраннику, постаравшемуся изобразить меня как можно более похоже, вплоть до выставленной вперед бородки. Письмо было написано не очень умелой рукой. Ничего общего с прекрасной каллиграфией госпожи Ян. Господин Мань, недостойная танцовщица Юхи, решила сделать вам еще один очень дорогой подарок. Такой дороже, которого не бывает ничего. Вы можете без опасений ждать ее у себя дома в обычное время. Она будет рада совершить ради вас небольшое путешествие, чтобы посмотреть на тюркский меч. Никаких сомнений в смысле письма не было. Подарок, дороже которого ничего не бывает, это, конечно, жизнь. Что подтверждали и слова без опасений. Наконец, о подлинности авторства танцовщицы Юй говорили упоминания о небольшом путешествии и тюркском мече. Дело в том, что с приходом дождей драгоценная наложница Яна, а также весь двор, отправилась, как и каждый год, сопровождать владыку Поднебесной в зимний дворец Хуацин, стоявший на горячих источниках в нескольких ли от столицы. Вереница их экипажей была вернейшей приметой того, что золотая осень качается. Наверное, я был единственным столичным жителем, которого известие об их очередном отъезде застало врасплох. «Посмотри, посмотри на меня еще раз!» — прикоснулась в тот день к моему подбородку я. «Какое счастье! Ты огорчен! Я думала, что ты сделана из тюркского железа, как меч, достойный князя. Знаешь, когда ты печалишься, это видно не по твоему лицу, а по тому, как ты держишься, как стоишь. Вот так, так и так, — она изобразила меня до смешного похоже. Какое счастье! Бедная актриса не так уж безразлична тебе. Вот теперь ты испытываешь то же, что и я, когда ты сбежал от меня почти на все лето куда-то на границе. Как можно было так растрачивать эти месяцы, зная, что зимой нам не удастся видеться? Итак, подлинность письма очевидна, и надо решаться. Однако Ян, допустим, могла быть вполне искренне уверена, что мне можно вернуться, но в происходивших в империи странных событиях, как я подозревал, она могла разбираться довольно плохо, или наоборот. Очень хорошо. Что, например, означала ее неожиданная просьба ко мне передать весточку Ань Лушаню о том, что император жалует его титулом? То, что недавно побывавший в его ставке торговец мог, на ее взгляд, спокойно писать полководцу письма, которые она просто так писать не могла, или что-то другое? И как тут было не вспомнить, что в мое отсутствие госпожа Ян держала у моего торгового подворья шпионов женского пола, да и сейчас послала девушку с на редкость грамотно составленным письмом. Да что я вообще-то знаю о том, сколько сильных людей империи имеют свои сети осведомителей и следят друг за другом? Собственно, в мою голову давно уж закралась мысль, что я не знаю о происходящем вообще ничего, потому что в целом события в столице выглядели попросту безумно. Какой идиот в императорском городе мог так бездарно играть с огнем? Арестовывать всех подряд, друживших с полководцем, под командой которого находилось более сотни тысяч лучших в империи воинов. Ведь все шло так хорошо. Благодаря моим усилиям и усилиям Иванчи, усердно передававшей в ставку Айн Лушаня наши с Юкоком разговоры в комнате душегубки, полководец действительно решил благоразумно заболеть в ответ на высочайший вызов в столицу для получения титула гуна, а также новых подарков светлого императора, и засел у себя в Фэньяне надолго и всерьез. А тут еще бесконечные дожди так кстати размыли дороги. После чего мне требовало совсем немного времени, каких-нибудь несколько месяцев, месяцев, во время которых в Чайнане окончательно поняли бы, что сейчас не время играть в глупые игры с лучшим из полководцев и затевать авантюрные походы на запад, а в круглом городе успели поработать над идеей ни много ни мало союза империи с халифатом. Конечно, к союзу этому мог привести и другой ход событий, кровавый и бурный. Я вновь и вновь представлял себе колонны пограничников Айн-Лушане, которые сметут с своего пути любую императорскую армию. Риск, страшный риск злить фэньяньского великана, без того издерганного постоянными интригами. Но если даже мне, иностранцу, эта игра казалась довольно рискованной, то почему она не пугала кого-то из высших властителей империи? Самое же неприятное было в том, что, пока я не находил ответы на эти вопросы, не знал я и того, угрожает ли что-то лично мне. Вот когда я пожалел о том, что слишком легко отбросил увещевание Юкука, утверждавшего, что нельзя оставлять за плечами слишком много неясных проблем. Так или иначе, скрываясь в своем убежище, я никоим образом не мог найти ответов на все эти вопросы. — Сообщите Сангаку. Завтра я возвращаюсь домой, — сказал он, наконец, очередному посланцу, — чтобы там все было готово для мгновенного бегства при малейшей тревоге. Я заснул, завернувшись в попону из верблюжьей шерсти. И проснулся утром от странного бледного света, проникавшего в комнату через бумагу стен. Я отодвинул раздвижную дверь и замер на пороге. Мир за одну ночь стал похожим на рисунок тушью на свитке из чистейшего белого шелка. Тонкими штрихами просвечивали сквозь выпавший снег ребра крыш. Бледно серели стены, и белыми облаками светились сахарные ветви крон деревьев на фоне серого неба. Черным пятном был лишь сгорбившийся на ослике человек у дальней стены, втянувший голову в теплый воротник. Мое дыхание поднималось к серому небу легкими облачками. Воздух был чудесен, а мир абсолютно тих. Я махнул, наконец, рукой человеку на ослике. Он подъехал, покачивая расставленными в стороны мокрыми ногами, с каменным лицом соскочил в холодный снег и вручил мне свое невозмутимое животное. И я тихо тронулся по белым пустым улицам вдоль глухих серых стен. В свой дом я въехал, как вор, прикидываясь торговцем какой-то снедью и ненавидя каждое мгновение этого унижения. И ничего не произошло, по крайней мере, до следующего дня, когда появилась Ян все с той же небольшой свитой, завернутой в парчевую накидку, отороченную драгоценным мехом сразу нескольких степных зверей. Не было никаких сброшенных одежд и все более дерзких прикосновений рук. Мы сидели полностью одеты, все в той же бане в глубине моего дома. И она смотрела на меня с жалостью и грустью. Вот как серьезно поворачивается наша с тобой жизнь, иноземец, — сказала она наконец. Но я счастлива, я отдаю часть своего долга, ведь это я пришла к тебе в дом и принесла столько хлопот. Рассказ ей был прост и короток. Аресты были делом рук ее вспыльчивого братца, премьер-министра Ян Гуаджуна. Отказ Айн-Лушаня приехать за императорской наградой для самой Ян был большой неприятностью. А вот мальчишке от этого была одна радость. Он считал, что получил наглядное подтверждение того, что полководец замышляет мятеж, и решил лишить будущего мятежника глаз и ушей в столице, немедленно арестовав всех его агентов. Я лишь печально качал головой. Самоубийца. «Несчастный самоубийца! Кто составлял списки?» — спросил я. «Ой, да откуда мне знать? Там десятки ведомств. Ну, привез список какой-то офицерик, чуть ли не малиновый барс», — отмахнулась она. «А вот теперь слушай. В этих списках тебя не было, но кто-то из чиновников по особым поручениям при мальчишке сказал, а где же имя Маниаха? Мы уже 2 года как знаем, что его торговый дом работает на Айн-Лушане. Но я узнала и успела за тебя заступиться. Иногда он все же меня слушается. Пока что, по крайней мере, вот и все». Так, так, так. Малиновый барс. Именно в то утро, кстати, я точно узнал, что с моего стола действительно пропали заметки с теми самыми именами, а заодно, что было особенно огорчительно, драгоценные камфарные фигурки. Джоу, конечно. Кто же еще должен вручить премьеру список сторонников Айн Лушани в столице, если не глава соответствующего ведомства? Да, господин Джоу, получив приказ свыше, своровал эти бумажки, приказав стащить драгоценные фигурки, чтобы инсценировать ограбление. Вдруг я поверю, что не мои записи, а фигурки приглянулись вору. Ну, допустим. Но заметим, что Джоу меня в этот список не внес, что вполне понятно при наших с ним особых отношениях. И каким образом я оказался зачислен кем-то в канцелярии премьера в друзья Лушани, было абсолютно непонятно, а упоминание о двух годах было и того интереснее. Хаос, бред, и очень опасный хаос и бред. В общем, из этого города надо было уезжать. Лучше рано, чем поздно. Ну и ястреб же из меня, ровно ничего не понимающий в происходящем и живой лишь благодаря случайности. Домой, домой. Я смотрел на Ян с такой же печалью, как она на меня. Ты подарила мне жизнь, но как я отплачу тебе, моя прекрасная актриса, за этот подарок? Тем, что как трус скроюсь навсегда среди вихрящихся песков и каменных столбов великого пути, оставив тебя среди плетущих заговоры, напуганных и озлобленных чиновников и генералов. А ведь я мог бы сделать тебе такой же подарок. Дорогая моя, дорогая, подарить тебе твою жизнь, как ты подарила мне мою, новую и прекрасную жизнь. Если бы тебе угрожала опасность, я за 3 дня сделал бы так, чтобы ты оказалась среди караванщиков и верблюдов, и коней, и горообразных тюков с товарами, а там уж никто нас не найдет среди тысяч путешественников, готовящихся к великому пути. За городскими стенами Чаняни перейти мост, вода, под которым, как говорили, на самом деле была слезами. Отсюда уходили в походы 1000 солдат первых императоров-воинов дома Тан. И дальше, через равнины вокруг желтой реки Клянджоу, откуда одни дороги ведут к степям Ордоса, другие — к нагорью Коконор и непредставимым высоким западным горам. И 2 месяца медленного покачивания в седле между красноватыми фортами и стенами имперских крепостей к северо-западу от Анси. Пустыня, покрытая толстой коркой соли, попробовав которую, верблюды останавливаются, как вкопанные, и угрюмо плюются длинными толстыми губами. Черные гоби, где воющие злобные ветры выдувают из почвы все, кроме серого щебня и темных камней, мелькание ящериц между голых булыжников, неподвижность дыр в земле, вырытых искателями золота. А вот и радость. Хами, прекрасный хами с его истекающими соком дынями и сокровищем земли, настоящей чистой водой из звенящих ручьев. Но потом, после радости, страх, выбеленный ветром кости верблюда вдоль дороги, где вода даже в колодцах пахнет болотом, а на вкус полна соли. Страшна судьба человека, которого воющие демоны этой пустыни уведут от дороги к холмам, с которых нет уже возврата. Его кость найдет лишь разве другой такой же обреченный и в бессилии опустится рядом с ними на жесткие камни. А дальше Хочо, где люди чтут учителя Мани, где летняя жара страшна настолько, что от нее не спасают серебристые ивы вокруг каналов, и люди прячутся в глубокие подвалы. И снова в путь, прекрасная моя Ян, через новую пустыню, где разливающаяся весной вода уносит целые караваны, крутит в бурном потоке верблюдов, людей, громадные камни, и нет от нее спасения, и негде от нее укрыться. Но вот еще неделя, и снова нет воды, только верблюд может найти ее под сухим щебнем. Нервно копает он этот щебень толстой лапой и копытом, и тут надо верить двугорбому сыну Бактрии. Он не ошибается, он не подведет тебя. Но дальше, в тех же местах, бактрийцы, самые старые и опытные из них, вдруг начинают сбиваться в кучу и взрывать носы в землю. И тогда, если ты зазевался, не успел замотать лицо любой тканью, то даже клочкастый, бежевый, теплый, ровно дышащий верблюжий бок не спасет тебя от сухошпящего ветра, несущего смерть из мириадов песчинок, уничтожающих твои глаза, забивающих ноздри и рот. Вот город Хотан со знаменитыми рынками нефрита и драгоценных камней из волшебных княжеств Кашмира и земель со странными именами. Дальше Куча. Он еще принадлежит твоей империи, прекрасная моя любовь. 30 тысяч воинов охраняют здесь западные рубежи. Стран этот город, Куча. Люди здесь говорят на языке, которого не знает никто, кроме них, и никто не помнит, чьи это башни из песчаного кирпича маячат на дальних холмах среди зыбко дрожащего воздуха, чьи империи охраняли эти осыпавшиеся стены. А сегодня здесь танцовщицы с золотыми подвесками на поясе, монахи, чтущие учителя Фо и притягивающие к тебе свои чаши для подаяния, продающие волшебные лекарства и амулеты, и предсказывающие судьбу. Но судьба твоя известна. Дорога, опять дорога под глухой лязг колокольцев на шеях верблюдов, к снегам холодного перевала, где всегда солнце и где трудно дышать, а в глазах кружатся радуги, и ты не знаешь, видна ли уже снежная вершина Хантенгри, горы, носящие Божье имя, или она снится тебе среди бела дня. А там тепло и радости, и развлечения у берега огромного озера среди синих елей и снежных гор, и земли Кагана западных тюрок, а дальше фруктовые сады Чача и щедрые воды Сиабы, вот уже Самарканд, где нет такой радости, которую не мог бы купить усталый путник. Звезды! Дорогая моя Ян, громадные звезды ночью на этой невероятно черной чаше, вздымающейся над головой, и ветер, свистящий среди руин крепостных стен, на которые уже много веков не ступала нога воинов, и запахи горных лугов, которые приносит этот ветер, и стон скрипки, плывущей по пустыне среди ночи между оранжевых искр походных костров. Нет на этом свете ничего прекраснее дороги. Единственный мой друг, она лечит все раны, она успокаивает сердца, она несет и жизнь, и смерть, и вечность. Стоит ли говорить, что на самом деле речь моя на эту тему получилась совсем другой? Жалко и бессвязный. Я зачем-то начал говорить о сотнях людей, которые работают на меня в империи. Я накруглила глаза. О том, какие сигналы надо подать, чтобы эти люди подготовили несколько вариантов плана побега. Тот о тысячах пещер Шаджоу с их свитками, монахами и летящими по стенам потолкам небесными девами, архатами и бодисаттвами. Наконец я запнулся и замолчал в смущении. «Начать жизнь сначала?» — тихо сказала Ян, глядя куда-то мимо меня. «Увидеть чудеса Запада?» «Да, да, а ведь это было бы возможно, если...» Я благодарю тебя, но ты забыл об одном человеке, об императоре Поднебесной. А знаешь ты, что с ним станет, если я скроюсь? Наверное, мое изумление было настолько искренним, что я вдруг расхохоталась. Ты не понимаешь. Конечно же, ты не понимаешь, — покачала она головой. И ты мог его видеть. Этот человек был бы удивительным, даже если бы оставался просто принцем. Или просто поэтом в горах, но я еще раз благодарю тебя. И тут в дверь раздался резкий стук, и туда просунулось лицо Лю с округлившимися глазами. За ней стоял мой охранник, и два выставленных, чуть раздвинутых пальца на его опущенной левой руке означали: опасности нет, но у нас очень необычные гости. Завернувшись в теплые меха, я вышел во двор, где уже стояли и ждали моих сигналов другие охранники. Если бы в ворота начали ломиться солдаты, то дополнительных сигналов не потребовалось бы. Меня уж тащили бы под руки в заднюю часть сада, водружали на коня и выпроваживали вон из дома. Более того, о приближении солдат или судебных приставов, или любых других вооруженных людей, даже к воротам квартала мне было известно заранее. Но солдат во дворе не было. Там под мокрым снегом горбились четыре конные и мужские, но никак не военные фигуры, под тяжелыми зонтами и из-под лакированных бамбуковых спиц вылетали в свет ламп белые облачка пара. И такие же облачка, очень слабые иногда, появлялись в окне странно большого угрюмого экипажа, стоявшего посреди двора. Я медленно с оглядкой на мою пододвинувшуюся охрану подошел поближе. Человек, видневшийся в окне, меня поразил, и громадной меховой накидкой, и торчавшей из этой груды мехов очень странной головой на тощей шее. На щеках и подбородке этой головы не было ни одного волоска. Казалось, что они вылезли от старости, потому что человек в мехах был стар, очень стар. Углы ввалившегося рта его, видимо, полностью лишенного зубов, были опущены вниз. Он был похож на облезлую обезьяну, настолько старую, что ей уже не интересно ни на что смотреть. Все шестеро, то есть всадники, эскорт, старик в экипаже и кучер, почти не шевелились среди вяло опускавшихся на них снежинок. — Позвольте предложить вам горячего вина у жаровни с углями, уважаемый, — сказал я. — Это очень сырой вечер для поездок по городу. Старая обезьяна перевела на меня взгляд, на мгновение ставший очень внимательным, а потом ее глаза в припухлых складках кожи снова устремились поверх моей головы, туда, где Ян, переставляя по смешанному со снегом песку ноги на высоких деревянных колодках под зонтиком, который Лю держала над ее тщательно уложенной прической, почти бежала к окошку экипажа. Вот она склонилась к нему. Я попытался увидеть на ее лице хоть какие-то признаки смысла происходящего и увидел обращенную к старику теплую, чуть лукавую улыбку, от которой несколько успокоился. Если б я не видел раза два светлого императора издали, если б я не прожил в империи уже немало лет и не знал бы, что может, а чего никак не может делать ее властитель, то у меня могла бы появиться безумная мысль. Это он сам появился в моем дворе, оставив горячие источники ради удовольствия устроить возлюбленную гневную сцену, а меня отдать палачам. Если у драгоценной наложницы Ян отец, такова была моя вторая мысль, пока я наблюдал за этой парой. Но наблюдать долго мне не пришлось. Ян повернула ко мне вдруг окаменевшее лицо и сказала чуть подрагивающим голосом: «Господин лекарь, я сообщу вам, смогу ли появиться у вас на той неделе в назначенное время. Боюсь, что, возможно, сложности». Странный старик протянул ей руку и почти втащил первую даму империи в свой экипаж. Причем она еще успела пошептаться с Лю. Старик нетерпеливо мотнул головой и, оставляя в заснеженном песке темные полосы, экипаж покатил к выходу, а угрюмые конные фигуры, под поблескивавшими в свете фонарей буро-желтыми зонтиками, молча развернулись и тронулись за ним. Лю с зонтом, сгорбленная, очевидно потрясенная, оставила стоять посреди двора. На нее, видимо, оставили задачу вернуть во дворец лошадей и сопровождавших, хотя не эта мысль заполняла сейчас мою голову. Мысль была совсем другой. Мой невидимый враг не успокоился, и хотя первый удар был отведен бесстрашный Ян от моей головы, не следовало думать, что этот удар был последним. Более того, похоже, что на этот раз пришелся он не по мне, а по ней, женщине, подарившей мне жизнь. А мне оставалось, поскольку по какой-то странной причине меня все еще никто не тронул, не ждать, когда с ней произойдут неприятности, а... Да-да-да, все-таки снова бежать из дома и с тихо заметаемой снегом притихшей столицы, потому что если не можешь помочь, то лучше исчезни. Я молча повернулся в сторону Лю, смотревшей в землю. Зонтик ее отклонился в сторону, и снежинки падали на черные полоски волос среди шпилек. — Это был Гао Лиши? — ответила она на мой молчаливый вопрос. — Евнух Гао. Самый могущественный человек в империи, потому что премьеров государь менял не раз, а вот с Гао не расстается уже полвека. Небо! Но я вообще не помню такого, чтобы он приезжал за госпожой вот так, вот сам. Да-да, конечно, он давно знает, где ее искать. Он все знает и понимает. Собственно, он очень любит нашу госпожу, но случилось, наверное, что-то страшное. Я думаю, император заболел или даже... Она снова замолчала, потом, спохватившись, поправила зонтик. Она сказала так: очень плохие новости для империи, что мы очень скоро узнаем все сами. И еще, господин Мань, она сказала, что вам не надо волноваться ни о чем. Это не то, что вы думаете. Вам можно оставаться здесь и не беспокоиться, понимаете? Лю с трудом улыбнулась. Я подумал, как же она все-таки не похожа на свою госпожу. Такое же тело, такое же лицо, но вот другая улыбка, голос, другой взгляд, и передо мной лишь бледная тень, очень бледная тень прекраснейшей женщины Поднебесной. И знаете, что она еще успела сказать? Несколько веселее улыбнулась Лю, что если вы пожелаете, то долг этой бедной женщины... Она скромно потупилась. «Компенсировать вам это маленькое огорчение. У нас достаточно времени». На следующее утро потрясенная и недоумевающая столица гудела от новостей, и речь шла вовсе не о здоровье императора. Он был, как всегда, здоров. Новости же были иные, неслыханные, чудовищные. Аресты сторонников и доверенных людей Ань Лушаня не прошли даром. Полководец не простил. Когда 2 недели назад на холодной северо-западной границе кончились дожди, и земля чуть замерзла, 150 000 пограничников Ань Лушаня, а с ними неизвестно, как завербованные им по ту враждебную сторону границы всадники из Кидани и народов Тонгра, Си, Малгал, о которых раньше никто и не слышал, двинулись маршем на Чань-Ань. Командира, который переместил даже 10 солдат без приказа из столицы, ожидает годовая отсидка в тюрьме. И все же в течение нескольких первых дней все происходящее еще можно было как-то поправить и выдать за недоразумение. Пока в городе Юйяне под грохот боевых барабанов Айн Лушань не провозгласил манифест о походе, цель которого была свергнуть власть рода Ян.